Глава 197. Я верю в него. Ведущий сменил тему. Не так давно произошло еще одно событие, вызвавшее широкую дискуссию среди игроков. Неигровые персонажи в игре выразили крайнее любопытство по поводу уникальных характеристик игроков. Каждая планета по-разному отреагировала на это явление. Кто-то называл игроков избранными, кто-то нелюдями. Где-то инцидент обозначили как феномен гения. Это было очень захватывающе и удивительно. Создается впечатление, что у НИП свой разум, и они более гибкие по сравнению с НИП в других играх. Если каждого НИП подарить собственным разумом, просто непостижимо, какой объем вычислений требуется осуществлять ежесекундно. Но Галактика использует новейшие компьютеры со сверхмощными процессорами. Интересно, каков их предел? Подхватила ведущая. Игроки писали свои предположения в комментариях. Тот факт, что НИП обладал собственным интеллектом и действовал так же свободно, как и человек в реальном мире, был чем-то новым и захватывающим. Ведущие продолжили по сценарию. Они рассказывали о ситуации на разных планетах и высказывали некоторые предположения. Игроки знали только то, что о них думает НИП, но они не знали мнения организации. А вот Хан Сяо узнал. Недавно вся темная сеть буквально была забита разного рода сообщениями о континентах с нелюдями. Быстрый рост числа игроков оказал большое давление на организации. Все организации согласились с тем, что если число нелюдей будет непрерывно расти, без ограничений, это приведет к опасным инцидентам и подорвет существующую социальную концепцию. Но они не могли найти способ подавить этот рост. К счастью, нелюди были слабыми, их легко было контролировать. Организации на планете Аквамарин еще не заметили, что сила игроков росла очень быстрыми темпами. До достижения 20 уровня их сила была в пределах обычных людей. Хан Сяо покачал головой. Когда уровень игроков вырастет, организации будут шокированы. Наконец они закончили обсуждать феномен нелюдей. Ведущий продолжил. «У нас сегодня в гостях профессиональный игрок Ли Гэ. Ли Гэ, рад вас видеть с нами!» Ли Гэ – один из немногих игроков уровня Бога, занявший второе место в Китае, сидел между ведущими с улыбкой на лице. Галактика Таймс часто приглашала высококвалифицированных игроков для интервью и обсуждения, поэтому ведущая спросила Ли Гэ, как он относится к феномену нелюдей. «Я думаю, что это часть сюжета игры, чтобы дать игрокам чувство реальности. Когда я играл, у меня время от времени путалось чувство реальности, и я думаю, что разработчики именно этого и хотят. Как и в реальном мире, все время нужно импровизировать, подстраиваться под обстановку, и события почти никогда не повторяются. Это все новое и захватывающее. У меня большие надежды на том, чего может достичь Галактика в будущем. Кстати говоря, о будущем игры», — сказал ведущий. «Наш канал получил новости из первых рук о том, что Международная ассоциация киберспорта подтвердила, что создает первую в истории Галактики Про-лигу, и они также сообщили странам о проведении соревнований в рамках лиги. Как вы к этому относитесь?» «Я бы сказал, что это означает, что я еще не потерял свою работу». Ли Гэ засмеялся. «Если серьезно, то сильные киберспортивные клубы играют в Галактику. Они обязательно начнут готовиться к этому событию. Я думаю, что будет отличная борьба. Надеюсь, я смогу привести Китай к хорошему результату». Экран снова взорвался комментариями. Игроки были в восторге от создания профессиональных лиг. Это должно было стать большим событием. Были и другие комментарии, такие как «Лига такой красивый». Им «Люблю тебя, муженек». От поклонниц. «Соревнование уже объявлено, и профессиональным игрокам придется быстро к нему подготовиться. Есть ли у вас какие-либо советы или пожелания, которыми вы можете поделиться с нами?» Ли Гэ, немного подумав, сказал. «Мы, профессиональные игроки, должны с умом распределять очки опыта в наши способности, таким образом, чтобы наилучшим способом соответствовать нашим сильным сторонам. Поэтому мы придерживаемся стабильного темпа и не стремимся к быстрому повышению уровней, ознакомливаясь с элементами управления на каждом уровне и улучшая свои навыки. Поэтому в таблицах лидеров по уровню почти нет профессиональных игроков. О, есть несколько из Японии. Ну, как вы знаете, им нравится выпендриваться». Он легонько усмехнулся. «Мы, профессиональные игроки, пользуемся любой возможностью стать сильнее. Черный призрак на нашей планете Аквамарин в последнее время стал очень знаменитым. Думаю, я тоже попытаюсь счастье. Но только если он вернется на Южный континент». Ли Гэ вздохнул. Остальная часть шоу была в основном болтовнёй. После того, как он посмотрел шоу до конца, Хан Сяо подумал. «Скоро начнутся игры профессиональной лиги. Все клубы будут готовиться и не тратить время впустую. Количество моих клиентов должно вырасти». Ли Гэ, игрок уровня Бога, который занимает второе место в Китае. Кто-то, чей статус был намного выше, чем у Хан Сяо в его предыдущей жизни. Настолько, что Хан Сяо даже не был достаточно квалифицирован, чтобы поддерживать с ним контакт. Сказал, что он придет найти его. Но сейчас Хан Сяо мог выбирать, хочет ли он, чтобы тот был одним из его последователей. Ли Гэ. Я должен подумать об этом. Бешеный меч и Бан Хитдок выполняли миссию в Черной Сосне. Это было не место для игроков низкого уровня. Миссии были трудными, но Бешеный Меч был профессиональным игроком в конце концов. С его навыками и оборудованием, которое он получил от Хан Сяо, он хорошо справлялся и быстро рос. Во время миссии в Черной Сосне, Бешеный Меч получил новое снаряжение и новые способности. Но эти вещи не могли заполнить пустоту в его сердце. Вместо этого он чувствовал себя пустым внутри. Когда он думал о Хан Сяо, его сердце сжималось. Только следуя за Хан Сяо, он чувствовал истинный смысл жизни. И миссии в Черной Сосне бледнели в сравнении с этим. Когда он вернется? Бешеный Меч был меланхоличным. За пределами зоны изоляции в Черной Сосне, Лу Чен разговаривал с Бешеным Мечом. «Честно говоря, вы меня удивили. Вы на самом деле подавили чуму». Бешеный Меч был расстроен. Бан Хитдок потянул его за воротник, и лишь тогда он отошел от своего состояния и собрался с мыслями. «Да», — ответил он небрежно. Вначале, когда Черный Призрак оставил их двоих, чтобы справиться с чумой, Лу Чен вообще не воспринимал их всерьез. Но вскоре он понял, что эти два человека действительно могут оказать огромную помощь. Характерная особенность их способности к возрождению означала, что они не боялись заражения и могли делать многие вещи, на которые исследователи не осмеливались. Чума в колонии перестала распространяться с помощью дуэта, и слегка зараженные пациенты уже вылечились. Количество людей в зоне изоляции заметно сократилось. Лу Чен удивился способностям нелюдей. Он попросил жителей деревни Зеленой долины исследовать этих бездомных странников. Он связался со своими друзьями из других организаций и узнал, что нечеловеческий феномен происходит повсюду в мире. По мере того, как сфера деятельности нелюдей начала расширяться, даже шесть наций не могли скрыть секрет от мирных жителей. Когда уровень игроков увеличился, игроки из начинающих деревень начали медленно изучать карту. Многие покинули деревню Зеленой Сосны. Некоторые даже пришли в Черную Сосну. Лу Чен поступил так, как научил его Хан Сяо. Отнесся к этим нелюдям как к наемникам. Он заметил, что Хан Сяо неожиданно указал ему правильный путь. Награды. Бан Хитдок напомнил отвлеченному Лу Чену. Бешеный меч уставился на Бан Хитдока. Во время миссии он сделал почти всю работу. Бан Хитдок только и делал, что записывал все со стороны. Как босс. И все же у него хватило смелости просить о вознаграждении. Лу Чен засмеялся и сказал своим подчиненным передать согласованную награду дуэту. Бешеный меч внимательно прочитал свойства оборудования, которое он получил. С созданием Про-лиги он почувствовал больше давления, поэтому он улучшал свои навыки настолько, насколько мог в свободное время. Но Бан Хитдогу было все равно. Он просматривал форумы, а затем внезапно сказал. «Есть новости о Черном Призраке! Он может раздавать основные сюжетные миссии! Почему он никогда не рассказывал нам об этом? Мы запустили его скрытую сюжетную линию, так почему же мы не получили такого же отношения?» Выражение Бешеного Меча напряглось, и он сказал тихим голосом. «Когда он вернется, он обязательно даст нам основные сюжетные миссии». «А откуда у тебя такая уверенность?» Поинтересовался Бан Хитдок. «Я…» Бешеный Меч не мог найти слов. Он был довольно обеспокоен, но затем успокоился и с твердым выражением лица сказал. «Я верю в него.